приятные новости. Быстрее бы. Мало того, что бессмысленная возня на море тратит время впустую, так еще и риск. Нас все еще может потопить любой шторм. И ладно, я выживу, закружив вокруг водяной барьер, а что потом? Как мне добраться до суши? В отличие от моряков, я ни хрена не разбираюсь в навигации. К тому же, после недавнего погружения на дно, в прямом и переносном смысле, когда из тьмы мне мерещились чудища, прямо из истории о Великой войне, огромные объемы воды стали вызывать подсознательное неприятие. К самому вечеру, правда, случилось кое-что неожиданное. Я как раз снял всю одежду, решив ее застирать, починить производственной магией, а заодно и самому хорошенько помыться. Удобно быть магом воды. Люмия, уже немного привыкнув к моему обществу, предложила сама заняться стиркой, но я все еще отыгрывал роль идеального парня, отчего отказался, предложив ей, вместо этого, состирнуть свое белье, да тоже ополоснуться. Даже ширму пообещал организовать. На миг после этого задумался, не воспримет ли она эти слова как оскорбление, дескать, намекнул, что она грязная и вонючая. К счастью, нет, не восприняла. Похоже, я слишком долго общался со знатью, которая всегда старается увидеть в любой фразе двойное или тройное дно, даже когда его нет, как, например, сейчас. Уверен, та же Кениса страшно бы оскорбилась. Правда, она никогда и не предложила бы мне постирать мою одежду самой. Так вот, неожиданностью оказался один из слуг, ранее работавший на знатного Сиона, ныне сгинувшего на дне залива, а сейчас прибившегося к группе Бортомса. Да-да, у него не только волшебники на плоту обитали, но и простые люди, занимающиеся разной мелочевкой, которую не хотели или не желали делать маги. Забавно, как быстро поменялись роли. Из прислуги волшебники превратились в полноценную и очень зубастую группу, обладающую своим влиянием и интересами. Приглашает поговорить, все еще голый, уточнил я, меня одного, или кого-то еще, только вас, господин, поклонился вышколенный слуга. Хорошо, задумчиво ответил ему, подожди, я закончу с одеждой и поплывем. Спустя полчаса, досушивая рубашку слабым огоньком прямо на ходу, направился к Бортомсу в его плавучую крепость. В движении этот плот переросток могли приводить лишь водники, что, кстати говоря, было одним из поводов поворчать, ведь обыватели считали, что с поддержкой всех магов мы двигались бы быстрее, а так свои силы они тратили на это вот произведение искусства. Мне так не казалось. Места там было не так уж и много, а значит, чрезмерных усилий от колдунов не требовалось. Следовательно, общая скорость изменилась бы незначительно. К тому же, кому как не магам создать для себя оазис спокойствия. Нет, серьезно, идея мне нравилась, и я бы сам мог попытаться организовать нечто подобное, возник нежелание взять на себя ответственность за пару десятков подростков. Спасибо, мне хватило троицы моих друзей. Сплюнул прямо из лодки, пока слуга активно махал веслами. Возникшую было мысль помочь ему магией моментально отбросил. Зачем, и так скоро доплывем, все-таки все держимся друг от друга поблизости, даже несмотря на периодически появляющиеся волны, к счастью, невысокие. К тому же, этот человек, имя я не спрашивал, ибо было максимально все равно, добровольно решил пойти работать на колдунов. Ясно ведь, что не просто так, а рассчитывая на еду и защиту. А значит, пусть отрабатывает эти самые затраты. Кирин, лучший зачарователь нашей маленькой команды, Бортомс встретил меня лично и с широкой улыбкой. Бортомс, самый дерзкий маг, которого я видел, зеркально улыбнулся ему, пожимая протянутую руку. Парень рассмеялся, поправляя растрепанные черные волосы, которые периодически лезли ему в глаза. Конечно, поблизости сидели и другие волшебники, но каждый притворялся, что занят исключительно своими делами, хоть некоторые и косились, причем весьма откровенно. Разглядел изучающие, насмешливые и завистливые взгляды. Поискал глазами бывших друзей, но нашел только Альфрена, который демонстративно отвернулся. Гилтова не заметил, возможно, он чем-то занят или находился за стенами, которые были возведены на плоту. Мне надоело играть роль жертвы. Подчиняться всем и каждому, оскалился Бортомс. Пора переходить к делу, ведь сейчас вся эта шобла держится лишь на нас. Резко ударил он себя в грудь, на колдунах и нашей магии. Не будь водников, так эти кретины пили бы свою мочу и ели друг друга. Не будь огневиков, питались бы сырой рыбой, уже подхватив какие-то болячки, а уж без лекарей, махнул рукой, оставив фразу недосказанной. Идем, поболтаем. Места тут, несмотря на внешне кажущуюся со стороны громоздкость, было не так, чтобы много. Все-таки почти два десятка магов и чуть ли не десяток простых людей, типа того слуги. Я бы сказал, что вместить плот сможет еще человек 5, максимум 10, после чего людям придется спать друг у друга на голове или обменивать лодки. Впрочем, можно было создать землю, которую потом, при помощи производственной магии, обратить в дерево. Да, для этого, как я знаю, надо весьма далеко продвинуться в этой стезе. Потому что следующий шаг подобного преобразования – создание золота из ничего. Ха-ха, такое хотел бы каждый. Но, как я читал в библиотеке третьей магической, подобные трюки в истории встречались столь же редко, как непобедимые ультимы, ставящие под угрозу весь мир. Мы зашли в единственное пусть будет помещение. Правда, одной стены не было, давая обзор на кроваво-красное закатное солнце, красиво отражающееся в водной глади, но тем не менее. Руны тишины, ткнул бортом в стену, рядом с которой и встал. Не только ты умеешь их рисовать. Занятно, пригляделся я, даже с заданной дистанцией действия. Кто-то постарался. Ага, хмыкнул он, говорю же, мы тоже не лыком шиты. Ситуация кажется все таинственней, упер я руки в бока, так может. К нам заглянул еще один парень, взглядом что-то уточнив у своего лидера, на что Бортомс молча указал встать рядом. Тут же, следом за ним, аналогично встал уже мой знакомый, Горс, парень из третьей магической, который на день меня старше. Кстати, а ведь здесь все такие, из магов имею в виду, кто одного со мной дня рождения, а кто на день старше или младше. Это немного странно, но плевать, не до этого сейчас. Привет, Кирин, поздоровался Горс, давно не виделись, кивнул ему. Итак, что за цель тайной встречи? Еще и под рунами. Скажи, Ансмаргрим, скрестил бортом с руки на груди, чем заставил меня прищуриться. Узнал фамилию, значит, хотя бы минимально, но подготовился к разговору. Чем ты думаешь заниматься на войне? Воевать? Наклонил голову. Если быть точным, тем, что прикажут старшие. Прикажут старшие, с улыбкой повторил Бортомс. Понятно. Хм, ситуация чем-то стала напоминать школу, где меня пытались прогнуть. Вот и сейчас предчувствую, что парень начнет цепляться к словам, а еще двоих позвал с целью помощи в переговорах, либо для оказания дополнительного давления, а может и помощи в драке, если такая возникнет. Твой вопрос, Бортомс, добавил я в голос агрессии, весьма глуп. Маги подчиняются приказу императора. Бляди блядствуют. Мы никогда не спрашиваем друг друга, почему. Никогда. Грубые слова и жесткий тон заставил его опешить и сдать назад. Не ожидал, что я буду иметь чуть больше опыта в переговорах, чем ты думал. Я предлагаю это изменить. Словно бы оправдываясь, воскликнул он. Сейчас идеальный шанс, чтобы сбежать. Стать ренегатами. Теперь, вместо агрессии, я выказывал презрение. Прятаться всю оставшуюся, весьма короткую жизнь, пытаясь скрыться от агентов тайной полиции, ради чего, Бортомс, ответь, где здесь смысл? А смысл умирать на войне? Голос повысил и он. Ты, зачарователь, я, барьерщик, здорово нам будет на передовой? Парень слабо улыбнулся. У меня почти два десятка колдунов. Есть самые разные специальности, никаких проблем. И некроманты, и друиды, и оборотни, и лекари. Мы захватим власть, сбросив в море несогласных, а потом проплывем мимо Марба и его Пойт-Нора, на восток, в сторону горы бахианских племен. Они до сих пор не слишком радуются вынужденному подчинению империи, так что окажутся нам лишь рады, и будем жить, не зная бед. Я постарался сдержать улыбку. Ты в курсе, каково это, жить в горах? Пришлось придать голосу максимально нейтральный оттенок. А еще, раз уж горцы заполучат в свои руки магов, то неужели удержатся от попытки навредить империи? Желаешь променять одну войну на другую, не считай меня идиотом, Кирин, поморщился Бортомс, я этого жуть как не люблю. Лучше подумай вот над чем, вклинился Горс, по старым преданиям, во время Великой войны, в Бахианских горах смогли остановить целый легион монстров, даже мифы на нашей стороне, разве они доходили так далеко, наклонил я голову, я слышал, твари остановили посередине Гаоди. Хватит говорить об этом, как о чем-то реальном, разозлился Бортомс. Оставьте сказки старикам, которые будут пугать ими непослушных детей. Даже если что-то такое было, то случилось тысячи лет назад. Его взгляд требовательно вперился в меня. Хорошо, кивнул я, давай обсудим конкретику. Ты говоришь, не считать тебя идиотом, Тогда почему ты считаешь идиотом меня, жить не зная бед? Хороший лозунг для тех, кто никогда нормально и не жил. Для других есть наживка попроще, рассмеялся Бортомс. Их собственная жизнь. Ведь я могу сказать тебе, что будет дальше. Мы доберемся до Пойт-Нора, потом пройдем весь Кашмир до Шарских кряжей и войдем в Сизианскую пустыню, которую, наклонился ко мне, тоже пройдем насквозь. Неплохо, а? Лишь там, за ней, засел наш священный император, захватывающий очередной, Хрисом забытый, кусок земли. И все это время нам жить на вторых ролях. Маг должен, маг обязан, маг наколдуй, маг помоги. Мы, рабы, Кирин. Его палец больно ткнулся в мое плечо, но я не стал сопротивляться этому жесту. Пойми уже это. Но он улыбнулся, мы можем это изменить. Сама судьба дает нам этот шанс. План Бортомса был прост, но достаточно коварен. Его любовница Свальд преподнесла Гиделию дар, компас, тем самым, позволяя добраться до земли без нужды в матросах и Таркусе. Теперь она будет разжигать в офицере ненависть, провоцируя конфликт. Маги, конечно же, уже выразили через нее полную поддержку именно солдатам, заставляя Гиделия думать, что на его стороне огромное преимущество. Ведь даже если 1-2 матроса владеют амулетами антимагии, откуда бы, это не сыграет какой-либо роли. А значит, фактически, они уже мертвы. Когда две эти силы столкнутся, мы добьем победителя, усмехнулся Бортомс. Останутся лишь сионы, но на воде они, легкая мишень. Даже если каждый из них владеет слезой, армейские низшие сионы, ой, вряд ли. Мы оторвемся от них и затопим, либо забросаем магией с небес. Скорее же всего, хмыкнул он, просто уничтожим единым слаженным залпом. Признаю, план имел все шансы на успех. Тогда останемся только мы, волшебники, уверенно постановил парень. Сейчас я договариваюсь с одиночками, типа тебя и твоей маленькой группки. Потом дело будет за Люсином, но он, маг скривился, упрямый придурок. Скорее всего, мы начнем без него, а потом дадим возможность к нам присоединиться. Разговор длился порядка часа. Суть я понял быстро, поначалу попытался было их отговорить, хоть и не напрямую. Желание свободы понятно, однако Бахианские горы – дерьмо. Я не пожелал бы там ни жить, ни воевать. Вскоре, поняв невозможность переубедить этого барана, вбившего в голову план спасения всех и каждого, быстро принял решение медленно сдавать позиции и прогнуться. Потому что чуйка шептала, если откажусь, меня здесь и похоронят. По итогу согласился, пообещав привести утром Рисмана и Люмию. Потому что утром все и начнется. Как сказал Бортомс, у нас нет времени ждать. Скоро мы выйдем на прежний путь, а там велик шанс наткнуться на корабль. Ситуация мне не нравилась, но как действовать дальше не было никакого понимания. По дороге, тот же слуга вез меня обратно, я продолжал думать. Понятно, что мне с ними не по пути. Аристократ моего уровня, даже оказавшись в шкуре верса, будет думать о своей стране, верно? Да и нет. Но выбирая между войной на благо империи и прятками в горах, занимаясь войной уже против империи, причем среди гребаных безмозглых племен бахианцев, я выбираю войну за. И может, получится поговорить с отцом? Тедрех, Лиам и Ансилма должны быть там, возле вольных городов. Я скучаю. Хорошо, со стороной определился. Как действовать дальше? Нужны союзники. Начать можно будет с тех, кто мне уже знаком и с кем налажен контакт. Погоди, хмуро переспросил Глац, пока Сидик и Лири лишь хмуро и задумчиво смотрели на бескрайний водный горизонт. Это правда? Я молча покосился на него, на что Сион понятливо хмыкнул и почесал затылок. Так надо давить гадов, постановил Рисман. Давай потопим их корыто. Кирин может нырнуть в воду и ударить оттуда, а я... Там руны, возразил ему. Конечно, их можно обойти или ударить столь сильно, что они не выдержат, но, улыбнулся, это надо сделать по-настоящему сильно, или при помощи артефакта. Мы должны предупредить Гиделия, высказался Тафир. Если он будет готов, это не поможет, поморщился я в ответ. Маги сметут всех, их слишком много, а защита, Дайхарис, есть у десятка человек на всех выживших. Меньше, мрачно заявила Нилас. Благодарю тебя, Кирин, от имени тайной полиции, но нам все еще нужна твоя помощь. В этом и не сомневался, вздохнул я. Впрочем, в моих же интересах сорвать предателям план. Но почему? Удивленно спросила Люмия, а потом испуганно зажала рот. Простите, я не имела в виду, что поддерживаю их, просто маги хотят свободы. Какая же это свобода, милая моя? Простой оборот речи заставил глаза девушки расшириться, а меня выругаться, мысленно, опять же себе чего-то надумает. Променяют одну клетку на другую, но более грязную, пшивую и вонючую. Может, голубки поворкуют позже, с намеком уточнила Лири. Кстати о голубках, улыбнулся я, в моих планах обратиться вороном, когда будет темно, а потом встретиться с Таркусом. Чтобы не рисковать выдать себя странными перемещениями и разговорами, хмыкнул Сидик, умно. Опасаешься, что Гидели не станет тебя даже слушать? Одновременно с ним спросила Нилас. Есть риск, что он под контролем Неи, соответственно, Бортомса, поморщился я. Но я все равно подброшу ему записку, чисто на всякий случай. Контролем, они же не спят друг с другом, удивился Рисман. Или спят, тут же заинтересованно уточнил он. Разницы нет. Пожал плечами, говорю риск, а не однозначный факт. Риск есть всегда и везде, Глац почесал затылок. Что будешь делать, если Таркус и его матросы потребуют доказательств? Ведь мы не можем перебить всех магов чисто на всякий случай, люди и так голодают. Можно есть трупы, двух десятков людей Бортомса как раз хватит, чтобы добраться до основного маршрута, по которому ходят пароходы, улыбнулся я, показывая, что шучу. Хороший вопрос. Кстати говоря, согласилась Лири, делая вид, что не слышала моих последних слов, что будешь делать, Кирин, если потребуют доказательств. Вы же не потребовали, выгнул я бровь. У нас есть, скажем так, опыт общения с тобой, серьезным тоном ответил Тафир. У Таркуса и его матросни, а уж тем более у Гиделия, такого доверия не будет. Резонно, развел я руками. Скажу как есть, доказательств нет, но когда на них нападут маги, мы выступим на стороне простых людей. Плохой способ действий, тут же возразила Гилас. Открытый бой приведет к наибольшим жертвам. Знаю, у меня другой план, нахмурился я на это. Если быть точным, задумался над тем, как лучше всего выразить мысли. Волшебников желательно сохранить, но как это сделать? Вижу лишь один способ, который даст, скажем так, отсрочку, а может и вовсе полностью нарушит их план. На мне пересеклись взгляды всех, собравшихся на это импровизированное собрание. «Нужно убить Бортомса, а потом заручиться поддержкой Люсьена», — ответил им. «В таком случае, у лидера второй по численности группы магов будет шанс перехватить контроль над всеми колдунами, оставшимися без вожака. Как ты победишь его?» — задал Рисман резонный вопрос. «Он специализируется на барьерах. Несмотря на свой вспыльчивый характер, Бортомс может мгновенно окружить себя непробиваемой стеной». «О, все очень просто», — улыбнулся я, — «у меня есть то, чему абсолютно плевать на его барьеры, амулет антимаги». Мы разделились. Тайные заговорщики, которые решили устранить других тайных заговорщиков, пока они не начали действовать. Если убить Бортомса до того, как маги восстанут, то есть шанс оставить остальных в живых. Имею в виду, если колдуны сбегут, то за ними в любом случае объявят охоту и станут обыскивать все, что только можно. Нужды в этом немного, век верса короток, но и отпускать просто так никто никого не будет. Хотя признаю, шансы выйти сухими из воды у группы Бортомса весьма велики. Вот только зря они решили попытаться привлечь меня на свою сторону, отсиживаться в горах Фи. Вот если бы Бортомс сказал, что имеет связи с богатым торговцем, который обеспечит нас здоровенным элитным поместьем и предоставит огромный гарем красавиц на выбор, я, быть может, и задумался, ахаха, сегодня ночью предстояло полетать и поработать дипломатом, причем делать это максимально скрытно, только до нужных целей. Начать решил с Люсьена. После него я планировал подкинуть Гиделию кусок бумаги с наскоро написанным текстом, объясняющим ситуацию. Даже если офицер не поверит, то насторожится, а читать он умеет. Гидели сам хвастался этим, когда объяснял, почему главным нужно сделать именно его. С Таркусом так не выйдет, жаль, неграмотен, придется встречаться лично. Впрочем, время есть, должно хватить на все. Одновременно с этим, Тафир, как бы между делом, должен будет встретиться с одним из своих друзей, которые продолжали контролировать целителей, образуя очередной полюс силы. Мужчина передаст ему сведения о возможных проблемах с группой Бортомса, попросив быть начеку. Это максимум, который мы могли организовать через третьи руки, ведь встреча с главой по-любому насторожила бы смутьянов. У Рисмана же будет своя задача, от которой он плевался, ругался, но стоило мне лишь сказать, что тогда по-настоящему его прощу, как здоровяк согласился. Я не сомневался в этом. Аметистовый залив, взгляд со стороны, Бортомс, воскликнул Горс. Там Рисман, это парень из группы Кирина. В курсе, нахмурился лидер, предчувствуя неладное, к делу. Он сказал, тот замялся, да пусть сам скажет. Бортомс сидел в лодке вместе с двумя зачарователями, завершая последние приготовления. Спровоцировать новый конфликт планировалось во время утренней рыбалки. Он уже подговорил своих магов, чтобы у тех, кто будет помогать матросам, не получилось достать рыбы. А вот у волшебников, работающих с солдатами, это выйдет. Каков итог? Уже создастся негатив. Дальше же кто-то наверняка попросит поделиться, что приведет к новому конфликту, где свальты маги, собравшиеся у Гиделия, начнут жатву моряков. Им помогут колдуны, которые останутся на лодках Таркуса, атаковав в спину, а потом ударит и сам Бортомс с остальными. Итог предсказуем. Почти мгновенная победа. Потом парень планировал дождаться, пока удивленные и даже пораженные своим деянием люди начнут споры и крики, позволив магам объединиться и атаковать уже солдат. Бортомс не видел препятствий на своем пути. План был прост и почти идеален. Самое неприятное, что могло произойти, если не получится спровоцировать конфликт. Но, здраво рассудив, юноша считал, что за этим дело не встанет. Сейчас же Горс посмел высказаться о каких-то проблемах. Так это, вперед выступил Рисман, типичный деревенский здоровяк, который, казалось, мог сравниться ростом с Инсурием. «Кирин мне все рассказал. Свобода – это здорово», – махнул он руками. Но потом он это, Рисман шмыгнул, под утро, значится, с девкой своей чего-то говорил-говорил все, и передумал. Сказал, что расскажет все и всем. Тут же растрепал все Нилос, той аристократке из тайной полиции. Она поплыла к Гиделию. Кирин направился к Люсьену, а я сказал, дескать, поплыву предупредить Таркуса, а сам сюда, к тебе. Потому что не хочу воевать, хочу свободой жить полной жизнью. Ты молодец, по инерции выдал Бортомс, а потом застыл, уставившись в одну точку. Его мозги заскрипели, пытаясь понять, что делать дальше и как на такие новости отреагируют остальные. Поверит ли? Поверит, понял он. Потому что хоть кто-то из моих колдунов точно расколется и всех заложит. За одним последуют другие, и вот зачинщиков уже казнят. Может прямо здесь, а может довезут до Марба, сделав все прилюдно, на потеху толпе. Где Кирин сейчас? Спустя пару секунд задал он вопрос. Дальнейшие события закрутились с бешеной скоростью. Как и предполагал Ланс Маргрим, Бортомс решил действовать прямо сейчас. На перехват Кирина направилось трое летающих оборотней, обратившиеся в птиц, а сам Бортомс уже направил людей в открытую атаку на солдат Гиделия и Таркуса. «Они – простые люди!» – громко кричал парень, стараясь поднять пошатнувшийся боевой дух своих товарищей. «Ничего не могут противопоставить тем, кого коснулся сам Харис, кто говорит его словами, кто видит его глазами. Давайте же, братья и сестры, поднимайтесь и идем вперед. Ради свободы, ради нас и ради своего будущего». Громкие слова привлекли внимание не только колдунов, но и остальных. Неосвальд, уже получившая записку через почтовую шкатулку, зажимая в руках нож, направилась убивать Гиделия, но мужчина, всегда с удовольствием принимавший ее заигрывание и подпускавший максимально близко к себе, встретил девушку настороженным взглядом и антимагическим амулетом, демонстративно сжатым в кулаке. Его прищуренные глаза моментально дали понять незаконнорожденной дочери графа, что миссия провалена еще до ее начала. «Поплавай, сукин сын!» – выкрикнула она, создавая поток пламени, поглотивший лодку. Вспышка огня заставила Бортомса довольно рассмеяться. «Начало положено. Теперь у нас нет пути назад. Мы...» Его речь прервалась ровно посередине, ведь прямо ему в сердце вонзился острый кинжал, который сжимал в руках Рисман. Здоровяк действовал как привык, когда колол скотину. Размеренно, но быстро. Вслед за одним ударом последовал второй, третий и четвертый. «Ублюдок!» В Рисмана полетела молния, но испарилась на полпути. «Ваш заговор обезглавлен», — ухмыльнулся здоровяк, показывая амулет, взятый Кирином еще с тела Фируса. Для большинства потенциальных предателей первым ударом стал факт срыва их планов, но смерть лидера, причем прямо на глазах, заставила их и вовсе отбросить даже мысли о попытке переворота. «Я не с ним», — полетела первая ласточка, когда заговорил Альфрин. «Рисман, ты меня знаешь, я бы не поддержал заговор, вообще не в курсе был, я тоже». Сразу же заголосили остальные, и я. Большинство колдунов были из числа крестьян, а потому имели довольно трусливый нрав, который далеко не полностью сошел на нет за время двухмесячного обучения. Логично, что оказавшись в столь неожиданной и дерьмовой ситуации, они предпочли сдаться. Трусы, сражайтесь. Какая-то часть, впрочем, решила сопротивляться. Благо, что на помощь Рисману уже подоспели новые люди. Сионы, которые охраняли лекарей, матросы Таркуса и люди тайной полиции. Моряки бодро подняли небольшой запас ружей и сухого пороха, защитить от влаги которой им стоило весьма больших усилий. Но теперь они смело жали на спусковые крючки, целя в немногих предателей и заставляя их сосредоточиться на защите. Лоялистов поддержали несколько магов, ранее выступавших на стороне Бортомса, желая как можно больше проявить себя, дабы никто не сомневался, что уж они-то точно свои. Между тем, на лодку Кирина напали. Благо, что парень заранее подготовил план, а потому защитил ее от атак. Руны засветились, сводя магию противника на нет, а сам аристократ разразился потоком воды, стараясь сбить птиц-оборотней. К нему на помощь уже поспешил Люсьен и его группа, отчего весьма скоро один из предателей был окутан потоком пламени и упал в воду. Второй получил раны, но был пойман и взят в плен. Третий же улетел было назад, но заметил, что и на плоту магов Бортомса ситуация далека от идеала. Каркнув, ворон устремился прочь. Никто не знал куда и зачем, но в погоню решили не отправляться. Поблизости не было мест, куда птица могла бы долететь. Глава 9. И ничто не было ведомо или неведомо, и не было голода. Все было единым в безмолвии, и было оно как смерть. А потом было сказано слово, и единое стало многим. Деяние было высечено из бедра сущего, и господин вечности молвил: «Да будет обман, да будет желание». Трактат о святости. Книга 4, стих 33. До голодной смерти дело не дошло, хотя, видит Харис, трупы предлагали не выкидывать. Благо или нет, разум восторжествовал, отчего я мысленно зачитал молитву. План сработал почти идеально. Признаться, пара моментов пошла не так, как я желал. Например, выжил Гидели. Учитывая его паранойю, я делал ставку на одно из двух. Либо он убьет Свальд ночью, пока она спит, либо погибнет сам, когда Бортомс выступит открыто. Итог, ни то, ни другое. Хотя магичку он прибил, гордо демонстрируя ее отрубленную, частично обожженную голову с осыпающимися пеплом, некогда светлыми волосами, сейчас обугленными и почерневшими от дыма. Гидели стал офицером не за длинный язык и паскудный характер, мужиком он был боевым и оружие в руках держать умел, даром что ни Инсурия и ни Сион. Рисман тоже остался в живых, хоть и получил пару неприятных ран, которые потом восстанавливали целители. Амулет антимаги, снятый мною с Фируса, позволил ему подавить волшебство потенциальных колдунов-смутьянов, но не позволил избежать физических атак, то есть стрельбы. Да-да, целились не в него, а в часть магов Бортомса, решивших, несмотря на серию неудач, попытать счастье в перевороте, используя грубую силу. И если бы не поддержка Люсьена, шанс бы у них имелся. Безусловно, предатели начали обстреливать, но барьеры легко отбивали пули, которые, к тому же, летели не слишком прицельно. Солдатам и морякам мешала качка, расстояние и стены, возведенные магами на своем плоту. Из-за этой вот косой стрельбы Рисман получил свои раны, едва не отправившие его в чертоги Хариса. Колдуны-предатели атаковали людей в ответ, поднимая ярость стихии. Потоки молний прожигали тела насквозь, пламя окутывало безумно кричащих солдат и матросов, которые ныряли в воду, надеясь найти спасение в холодных и темных глубинах, но мало кто, впоследствии, умудрился всплыть. Рисман и часть магов-лоялистов, можно ли считать их дважды предателями, ударили ренегатом в спину, сумев уравнять шансы. Следом подтянулись сионы и колдуны Люсьена, отчего чаша весов окончательно склонилась в нашу сторону. Благо, что сам Люсьен, перед тем, как бросаться к плоту Бортомса, помог мне, потому что руны, которыми я защитил свою лодку, не панацея. Тем более, у меня не было времени вырисовывать и просчитывать сложную цепочку, так что создал самое простое – защиту от огня и молнии. Ха-ха, простое. Нет, это оказалось весьма непросто, благо у меня рука была набита. Я создавал подобные руны еще в третьей магической, вышивая на своей одежде, так что достаточно быстро сумел воссоздать, даже не заглядывая в книгу. Все по памяти. Слишком сильными сделать их тоже не смог. Тут нужно было закрутить спираль, создавая двойную или тройную вязь, либо высчитывать степень усиления, вырезая руны со схожим эффектом, которые бы синергировали с уже имеющимися. У меня и информации об этом не было, просто знание, что так можно. Даже получить примеры подобного шедевра банально неоткуда, ведь книги в третьей магической, как я сейчас понимаю, оказались достаточно стандартны. Здесь же нужно нечто более продвинутое. Эх, где бы взять, экспериментировать что-то не хотелось. К тому же, это отнимет кучу времени, которого у магов не так чтобы много. В общем, создать реально сильную рунную комбинацию, способную отразить какую угодно атаку, у меня не было ни времени, ни возможности. Плюс ко всему, надо было не просто отразить магию, но еще и найти точку выхода, куда рассеивалась бы лишняя энергия. Таких точек может быть две, насколько я знаю на данный момент, естественная и искусственная. Первая, например, позволяла сбрасывать отраженную энергию в тот же океан, что правда может создать проблем, подвергая морских гадов или случайных людей, проходящих мимо, различным колдовским эффектам. Искусственная же заключалась в том, что волшебник, при помощи рун, создавал отдельную воронку, куда и уходила лишняя энергия. Чаще всего ею являлось собственное магическое измерение, которое выступало как бесконечный колодец воды, и лишние капли не играли в нем никакой роли. Самый смак казался мне в том, что доступ к измерению будет сохранен и после смерти колдуна, ведь умирало лишь его физическое тело, в то время как измерение продолжало существовать. В конце концов, как уже было доказано за века существования магии, одно и то же измерение может иметь нескольких проводников-магов. На этот счет было написано много книг, но все в разряде теории. Никто не знал и не понимал, как работала подобная система и есть ли ей какое-то обоснование, кроме воли Хариса. Собственно, со временем последнее и стало тем, что объясняло все. Даже я бы так считал, если бы не учителя, с которыми я занимался еще в поместье. Отец подобрал весьма толковых наставников, коих нанимал не только у нас, в империи, но и из других стран. Того же Раха, хотя их свобода вероисповедания доставляла проблем, Данхалфа – один из ключевых торговых партнеров империи, Истлы и даже Сейнатского царства. Как-то я спросил, зачем это было нужно. Ведь всем известно, что империя Пяти Солнц – лучшая, как в военном плане, так и в плане наук. На этот Идрех ответил: «Я хочу, чтобы у тебя был разносторонний взгляд на мир. Нельзя загонять себя в рамки каких-то правил, закрывая глаза на все, что туда не вписывается. И хоть Харис велик, но каждый в империи знает, он не единственный бог. Следовательно, нужно понимать, как реагировать на иноземные высказывания и как одними словами заставить любого человека осознать свою никчемность в твоем присутствии. Не знаю, как у других, но отец всегда умел создать ощущение, что вокруг него собралась не свита, а группка безмозглых крестьян, которым даже корову подоить доверить нельзя. Или ведро потеряют, или скотина убежит. И хоть его слова, с какой-то стороны, были похожи на ересь, но являлись совершенной правдой. Все в империи знали о существовании других богов. Проклятое триединство, великая Амма, покровительница семейного очага, плодородия и красоты, пришедшая в империю из того же Раха. Аксинта, богиня удачи, покровительница нищих и обездоленных, помощница в работе. Маахес, бог войны у диких варваров и страстца. Энтису, бог процветания и торговли из республики Аспила и многие другие. Какие-то из них были локальными и местными, а какие-то, вроде Триединства или Аммы, повсеместно распространены. В империи они назывались ложными богами, но то официально. Неофициально же очень многие до сих пор тайно им поклонялись. Как говаривали учителя, а потом подтвердили отец и мать, той же Амме, которая вообще родом откуда-то с Азурсабба, но неведомым образом попала на Гаодию чуть ли не с 1000 лет назад, поклонялся едва ли не каждый пятый житель империи. Зачастую ее приводит в пример, как правую руку Хариса, хотя жрецы неизменно приходят в ярость от подобной хулы. Согласно трактатам о святости, Бог, единый это всемогущий Харис, остальные, ложные, а потому ересь необходимо искоренять. Однако империя руководствовалась законами Десарандиса, который был весьма разумным правителем, понимающим, что одного запрета, пусть даже под страхом смерти, будет мало. Стражей тайная полиция получила распоряжение негласно закрывать глаза на чужую религию, если она будет оставаться в тени. Если же кто-то посмеет открыто распространять ее, вот тут уже шло наказание. Политика работала успешно, ведь когда запрещено о чем-то говорить, и это самое что-то можно обсудить лишь где-то в уголке, тихонечко, едва ли не шепотом друг с другом, в то время как остальные открыто славят иного бога. Это играет роль. Постепенно другие религии снижали число последователей, и со временем они бы совсем пропали, если бы не одно «но». Империя расширялась и поглощала новые земли, где сталкивалась с народами, которые имели иное вероисповедание. Как итог, покоренные люди расселялись по новой территории и приносили на них свои порядки, включая и веру. Опять шла медленная ассимиляция, и потухшие было религии обретали новую искру. Все будет идти по кругу, пока империя не достигнет желаемого, не объединит весь мир, доказав, что лишь Хрис является истинным богом. Да, хорошие у меня были наставники. Жаль, что я так и не доучился до конца, а еще не стал сионом. Ха-ха-ха. Но да уже не важно. Главное, что я сумел выжить в произошедшем перевороте. Проклятие, а ведь если бы не я, то Бортомс и правда победил бы. Ублюдок. КХМ, о чем я вообще размышлял изначально? Ах да, про магические измерения. Помню, как я обсуждал этот момент на одной из проверок с самим Кассием Симброном. Колдуны давно уже имеют возможность получить доступ, как к своему, так и к чьему-то другому измерению, рассказывал от чего-то разговорившийся мужчина. К чужому, правда, лишь при помощи рун или специальных техник, которые тебе дадут позже, махнул он рукой, или не дадут вообще, теперь ухмыльнулся. Обычному стихийнику-стражнику такое без надобности. ХМ, задумался я, а зачем это нужно? Доступ к чужому измерению маги, для энергии, так ведь и в своем ее столько, что девать некуда, слабо улыбнулся на этом моменте. Ты прав, ошарашил он меня, в этом нет никакого толка. Измерение можно сравнить с доступом в жерло вулкана. Очень здорово будет открыть его, например, посреди вражеской армии, наблюдая со стороны, как они сгорают в чудовищном потоке огня и магмы. Но какой еще из него можно получить прок? Вопрос, как я понял, риторический. Так или иначе, продолжил Касси, возможность управления этим проходом имеется лишь у мага, никак не у обычного человека. Да и способ использования, за все время существования магии, придуман лишь один. Максимально открыть канал, получая столько энергии, что моментально испепелит собственное тело. Повезет, если успеешь сотворить напоследок какие-то чары. Правда, эффект зачастую весьма уныл. Взгляд Хариса может быть и сильнее, и опаснее. Но вы ведь только что упоминали жерло вулкана, возразил я. Не очень вяжется со слабым эффектом. Все просто, отмахнулся Симбран. Многие колдуны, специализирующиеся на нанесении вреда, могут выдать куда как больше урона, чем банальное самоуничтожение с использованием максимального открытия собственного канала магии. Он улыбнулся. Вижу в твоих глазах вопрос. Как же так? Причина в том, что энергия, по большей части, достаточно нейтральна и инертна. Ее можно преобразовать, для чего и существует переходник в виде волшебника. Он придает ей эффект, обращая или потоком чудовищного огня, или волной исцеления. Увы, возможность оседлать собственное измерение – несбыточная мечта, которая, к тому же, практически лишена смысла. Как в том же примере с вулканом. Волшебникам банально нет смысла получать доступ к этому потоку энергии, за которую, к тому же, придется заплатить жизнью. Позднее я читал про несколько случаев, когда колдун умудрялся самолично войти в собственное магическое измерение, но никто не возвращался. Честно сказать, я даже не представляю, как это возможно. Для меня измерение будто бы невидимая и неосязаемая труба, ведущая прямо внутрь моего тела. Во всяком случае, именно таким вот образом я ее интерпретирую. Как туда вообще можно пролезть? И все же, какие-то уникумы умудрились это сделать, на свою голову. Один из них даже сумел провести сей опыт при свидетелях, специальных людях со слезой и небольшой группе целителей. Он сумел приоткрыть канал наполовину, и, уже сгорая, переместить в него часть своего тела. Эта часть попросту обратилась в ничто, а остаток был обожжен до смертельного исхода, превращаясь в почерневшую головню и пепел. В конечном итоге, как я сумел уяснить, измерение, к которому подключаются люди, коим не повезло, или повезло, пробудить магию, является забавным феноменом, играющим роль некой незримой, но беспощадной стихии. Ты можешь научиться ей пользоваться, но никогда не сможешь сказать, что полноценно покорил. Так человек, который разжег костер, дабы пожарить мясо, может посчитать, что управляет пламенем и держит его под контролем. Однако, стоит огню распространиться на лес вокруг, и неудачнику останется лишь бежать. Аналогичным образом опытный матрос ходит по морю, считая, что укротил стихию, но когда начинается шторм, ему остается лишь молиться Хрису, дабы не пойти на дно. Магическое измерение работает по таким же принципам. Когда мы тихо и осторожно используем его силу, то можем называть себя колдунами. Когда тянем руки к тому, что под запретом, то платим за свою дерзость непомерную цену. Ох, мысли гуляют, как перепившие портовые грузчики. Видимо, это некий отходняк, который навалился на меня после успешно осуществленного плана, ставкой в котором была моя жизнь. Нечто подобное у меня было после налета на имение Кальшеров. Тогда тоже пару дней ходил, словно с похмелья. Звенящая пустота в голове и вата в конечностях. Хмыкнув, дотронулся пальцами до деревянного борта лодки, ощущая свежевырезанные руны. Да пришлось дополнить изначальную рунную цепочку, добавив символов, которые позволили отразить удар ренегатов оборотней, а там подоспел Люсьен и несколько его ребят. От колдунов Бортомса, напавших на меня, остался лишь один, который сбежал, теряя перья и по итогу так и не объявился. Скорее всего, нашел свою смерть где-то в пучине морского дна. В лучшем случае, наткнулся на корабль, но любой маломальский опытный морской офицер тут же определил бы его как беглого мага, с соответствующим итогом. Казнь на месте или плен, если есть возможность. В первом случае тело сохраняют, чтобы доставить в порт и сдать на руки тайной полиции, которая уже и будут выяснять подробности случившегося. У них, как я знал, есть ориентиры на всех живых магов, которые сохраняют 2 года, а потом утилизируют, используют при побегах и опознании. Если нет возможности сохранить труп от гнили и насекомых, то тщательно зарисовывают или описывают его черты, надеясь, что хотя бы таким образом будет возможность провести расследование. Но обычно сбежавшего колдуна стараются пленить. Тогда и проблем нет, сдать в порту и все дела. Вот только для этого нужен антимагический амулет, который прикладывают к волшебнику, сковывая ему руки. Тогда всесильный маг превращается в самого обычного подростка. В общем, не завидую я беглецу. Очень вряд ли он сумеет как-то отбрехаться. Смерть или тюрьма, вот что его ждет. У нас же итог противостояния завершился тем, что вместо почти 40 живых колдунов, осталось чуть более 20. Из простых людей погибло 2 лодки матросов, по 12 человек в каждой, неполная лодка солдат, 7. И люди, которые были вместе с Гиделием, еще 4. То есть ровно 35 человек. Так и так бы сдохли, буркнул недовольный Рисман, когда я поделился с ним своими мыслями. Магов стало в 2 раза меньше, значит, еды тоже. Как я говорил, моего товарища ранили. Не смертельно, но серьезно. 2 пули прилетело в бедолагу. 1 в бедро, 2 в брюхо. На месте не убило, но кровью истечь мог легко. Благо, что страдальца вытащили его бывшие, или нет, друзья. Альфрин и Гилтов, своевременно дотащившие до лекарей. 2 этих профессиональных предателя меняли стороны как перчатки, если бы имели о последних какое-то представление. Честно, с каждым днем я отношусь к ним все хуже, но на конфликт не иду, не то время и не то место. Благо, что ко мне претензий не возникло, Леренилос моментально рассказала Гиделию, что именно я стал инициатором расправы над ренегатами, а также подкинул ему записку. Таркус подтвердил. Правда, последний уже не мог быть полноценным сдерживающим фактором власти Гиделия, в связи с тем, что его матросы изрядно сократились в числе. Их и раньше было меньше солдат, но сейчас разница стала слишком очевидной. Таркусу пришлось выбирать, или подчиниться, или примкнуть к одной из образовавшихся сторон, коих оказалось 4. Гиделия и его люди, преимущественно из обычных солдат, инсуриев, без брони, с лук и парочки сионов, Люсьен, под крыло которого сбежались практически все оставшиеся маги, и немного простых людей, сионы с маленькой группой колдунов, преимущественно целителей, и мы, несколько сионов, Нилос со своей тайной полицией, а также 3 магов, включая меня. Таркус выбрал нас. Может, причиной было то, что я лично общался с ним до начала заварушки. Так или иначе, теперь решения принимались советом, в который входило 4 человек. Гидели, Нилос, Люсьен и Румгер, представитель группы сионов. Впрочем, совет, скорее формальность, чем нужда. Итог решения очевиден. Продолжить путь и как можно быстрее вернуться на маршрут, которым ходят пароходы империи, надеясь, что нас сумеют обнаружить и подобрать. Однако, каждый хотел почесать за пузико чувство собственной значимости, а потому важно надувал щеки, ежедневно собираясь в группу и обсуждая одни и те же темы. Дорога, пища, шторм. Правда, теперь к ним добавился еще один пункт. Контроль магов. Хах, теперь колдуны, казалось, едва ли не стали всеобщими изгоями, хоть от наших услуг не спешили отказываться. Нужда в еде и воде оказалась выше принципов, а потому, хочешь не хочешь, а маги продолжили играть ту же самую роль. Все вернулось на круги своя. Проснувшись следующим утром от ярких лучей восходящего солнца, ощутил, как ко мне прижимается Люмия. Хоть на каждом из нас и была тонкая рубашка, которые регулярно стирались и чинились с помощью производственной магии, я отчетливо ощущал тепло ее тела. Несколько секунд я рассматривал ее лицо и подрагивающие веки, которые знаменовали скорое пробуждение, солнце не оставляло другого выбора, а потом осознал. Моя рука была по-хозяйски перекинута через тонкую девичью талию и создавала ощущение самой настоящей парочки. Хотя это и в самом деле все больше превращалось в правду. Лишь я, да она, наверное, продолжали это отрицать. Есть ли смысл, если уже даже спать стали вместе, пусть и речь лишь об обычном сне? Слабо улыбнувшись, ласково провел ладонью по ее спине, заставив Люмию потянуться, будто кошку, а потом открыть глаза. «Привет», чуть шире улыбнулся я. «Ага», слегка удивилась она, а потом осознала, в какой мы позе. Кирин в ответ подцепил ее уже двумя руками, а потом подтянул ближе, прижимая к себе. Мы коснулись друг друга щеками, а я ощутил гулкое сердцебиение молодой волшебницы. Снова провел ладонью вдоль девичьей спины, а потом отстранился, не прерывая контакта. Ее красные щеки и потерянный взгляд вызвали улыбку. «Да, крестьянка, да, глупенькая и не имеет шикарной внешности, которой может похвастаться какая-нибудь графиня или иная аристократка, но есть в ней своя изюминка». Как минимум, Люмия естественная и не создает ощущения кропотливой работы целителей. Она отзывчивая и добрая, довольно милая и симпатичная. Угу, признаю это, симпатичная. Мне нравятся ее веснушки и маленькая щербинка между зубами. Нравятся русые, в меру короткие волосы. Нравится маленькая грудь. Нравится это худенькое тело. Сегодня в мою пустую и твердую голову наконец пришла мысль, которую давным-давно видели все вокруг, негромко ответил ей. «Ты очень красивая, Люмия». Открыв рот, она не смогла выдавить что-то путное, но даже так, ее эмоции вызвали теплый отклик где-то глубоко в душе. Рассмеявшись, снова обнял девушку, ощущая гладкую, теплую кожу. «Хватит уже ворковать», — грубо бросил Сидик, «для таких вещей есть ночь, а сейчас, пора за работу». Раздраженно на него покосившись, ублюдок посмел прервать меня в самый неподходящий момент, все-таки поднялся на ноги. В чем-то Сион был прав. Привычно умывшись, почистил зубы и справил нужду, действуя как все, с лодки в воду. Даже Люмия уже привыкла и поступала так же. Чего уж, на нее даже прекратили пялиться. Вот что делает сила привычки. Поначалу ведь даже мои соседи по лодке старались аккуратно бросить взгляд, но потом как-то надоело, что ли. Все равно толком ничего не видно. Позавтракав остатками вчерашней рыбы, начали разгон лодок, стремясь проехать как можно большее расстояние. Каждый столкнулся с привычной рутиной. Ругань матросов на отсутствие компаса, старый сгорел в пламени свальд, а новый пока что не зачаровали, привычные споры и болтовня солдат, возня колдунов. Кто разведывал море вокруг, в виде птицы, кто зачаровывал какой-то инструмент, кто пытался ловить рыбу прямо на ходу, кто занимался лечением разных мелочей, которые, в большом коллективе, просто не могли не возникнуть. Растяжения, ссадины, порезы, гематомы, ушибы, вывихи, боль в животе, понос и прочая херня. Вернувшаяся с собрания Лири мрачно сообщила, что целители подозревают некачественную пищу. То ли ее жрут недожаренной, то ли какие-то паразиты в ней были, а может просто заразна чем-то была, недовольно проговорила женщина. Лекари сказали, что проблемы они поправили, но лишь симптомы. Если дело в паразите, то он мог остаться в теле и по-хорошему надо бы вскрыть кого-то, да посмотреть. «Замечательная идея», — фыркнул Рисман. «Обратно-то зашьют, тебя же зашили», — вовремя заткнул его, потому что Нилас покосилась на здоровяка весьма острым взглядом. Не привыкла, что ее прерывают и ставят слова под сомнение. Тем более кто, Верс, вчерашний крестьянин. «В любом случае», — продолжила она, — «это создает еще большие проблемы с питанием. Мне предложили попробовать сделать артефакт, который сможет исправить проблему с питанием, ага, вот так расплывчато». И пару часов я, вместе с Лирией присоединившимися к нам Сидиком с Люмией думали, как подобное можно устроить. То есть, они накидывали мне идеи, а я, поглядывая в книгу, срезал их, предлагая альтернативу, либо признавался, что такое мне не по плечу. По итогу обсуждения пришли к банальному артефакту-определителю, который будет показывать потенциальный вред, если пища непригодна к употреблению. Правда, обычно такие настраивают на яд. Для этого у меня было записано несколько рунных цепочек в книге. Нецелесообразно, поковырявшись во всем этом дерьме, озвучил я. Это мне надо будет день-два колупаться с этой вот херней, чтобы потом нас подобрал корабль, обесценив весь труд, так продашь его потом. Вещичка-то здравая, возразил Сидик. Да, если забыть про форму, улыбнулся я в ответ. Это ведь будет не аккуратное и красивое кольцо, даже не подвеска, а кусок деревянного весла. Кому, Харис, прости, нужна такая херня? Тем более, не на определение яда, а на фактор испорченности продукта. Ходить с ним по базару и выискивать недобросовестных лоточников, с трудом, но мне удалось переубедить людей, тем более, что заболевших в нашей группе не было. Рисман качественно жарил всю рыбу, у него она скорее могла сгореть, чем остаться сырой, а у Нилас была сковорода, которую я таки зачаровал еще несколько дней назад. Далее просто гнал лодку и несколько ближайших вперед, действуя наряду с другими водниками. Мало нас осталось, но и количество людей тоже уменьшилось, так что получалось справляться. Рядом со мной села Люмия, благо, что не отвлекала, а то вполне себе могла бы начать какой-то разговор и сбить концентрацию. Впрочем, даже один ее вид, после утренних размышлений и прикосновений заставлял эмоции, вместо гнева, сбиваться на вожделение и интерес. Трижды едва не сорвал чары, отчего погнал ее чинить одежду нашей команде. А то люди уже выглядят как оборванцы, глядишь, еще немного, и станут ходить голыми. В то же время от скуки, сионы начали травить байки о своей жизни в Тоскале. Чем занимались до прихода на службу, где и под кем ходили, где бывали и прочее. Слушал, было интересно, и мысли сбивались далеко не так сильно, как от девушки, которая сидела рядом и восхищенно меня рассматривала. Вот уж нет, никому не пожелаю попасть в ситуацию, когда нужно максимально сосредоточиться, а тут такое, напрочь сбивает любой настрой. И тут разговор сионов зашел за нищих и попрошаек. Как-то раз, возле храма Хариса, я видел бедолагу без рук и ног, заявил Тофер, чем вызвал всеобщие насмешки. Как всегда поришь чушь, фыркнул Глац. А деньги он как подбирал, хером своим, люди стали потешаться над Тофером, который частенько выдавал откровенную ерунду. Однажды, когда я служил в Сейбасе, ехидно произнес Таркус, присоединившийся к сионам, я видел нищего без головы. Слова были восприняты громовым хохотом. Всем было понятно, к кому относилась подобная издевка. Я с парнями, кивнул он на матросов, вначале думали, что это был мешок с картошкой, но потом бродяга начал просить. Чего просить? С улыбкой спросил отвлекшийся Рисман, отряхивая руки. Парень пытался рыбачить, но беседа оказалась интереснее. Чтобы его перевернули нужной стороной кверху, чего же еще? Вклинился Сидик. Лодку аж зашатало от взрыва смеха. Лиштофер, нахохлившись, сидел как бы отдельно от компании. А как он говорил, без головы. С подковыркой поинтересовался Глац. У тебя же как-то получается, парировал Сидик. Смех набирал оборот, к разговору прислушивалось все больше людей. Вот в моей деревне, ручьях, начал Рисман, но оказался перебит. Нищие сами подавали тебе, насмешливо высказал Таркус. Знаем. Ничего подобного. Вроде бы возмутился здоровяк, но грозный голос портила по-детски широкая улыбка. Там я, Шторм. Усиленный магией рев раздался на всю нашу маленькую процессию. Надвигается Шторм. Юго-восток. Каждый моментально обернулся, начиная разглядывать то залив, то крикуна. И если с горизонтом все было понятно, почти все легко обнаружили черное пятно, которое постепенно приближалось, то с волшебником было иначе. Колдуном оказался один из парней Люсьена, и к лидеру магов тут же начали подплывать лодки. Вскоре выяснились подробности. Информацию донес оборотень Летун, который разведывал область вокруг. «Я же не с потолка говорю», — коряво, откровенно по-деревенски, — рассказывал колдун, не поленился подлететь поближе. «Там все темно и молнии бьют, а волны, во», — провел себе ладонью по груди. Честно сказать, этот жест дал ровным счетом столько же знаний, как и слово «во». Однако, суть была ясна, вопрос, что делать, маги должны, сходу завопил Гидели. О, как начались проблемы, так все сразу готовы упасть на колени и ползать у наших ног, рассмеялся Люсьен. Почему-то вчера каждый стремился назвать нас версами и потенциальными предателями. К счастью, спор быстро затих, ибо все понимали, что ситуация не располагала к праздной болтовне. «Нужно хорошо так подумать, как выжить. Лодку или перевернет, или нет», — высказал Тофер, когда мы собрались чисто своей компанией. «Я знаю много случаев как чудесных спасений, так и печальных смертей. Их все знают», — буркнул Глац. «Кирин, есть какие руны?» На мне скрестились взгляды всех этих людей, на что я лишь пожал плечами. «Наверняка есть, но я их не знаю», — откровенно ответил я. «Потому что это было так. Ну не ведал я, что в такой ситуации можно нарисовать. Итак, казалось, укрепил лодку по максимуму. Быстрое обсуждение позволило, с миру по нитке, набрать кое-каких идей. Создать барьер поверх лодки, чтобы дождь и брызги не залетали внутрь, а также контролировать особо сильные волны, дабы нас не перевернуло. В общем, все держалось на магах. Шикарная перспектива. Дерьмо», сквозь зубы выругался я, предчувствуя, что придется сидеть и удерживать плавательное средство вручную. Да я бы с большим удовольствием окружил себя водным барьером и опустился на десяток метров вглубь. Однако, вопреки всему, как и все остальные, участвовал в подготовке. Тучи быстро наползали и вскоре перекрыли солнце. Гидели требовал, чтобы волшебники ускорили лодки и обогнали бурю, но никто на подобное не пошел. Нужно было поддерживать слишком быстрый темп, причем неизвестно как долго. Проще было пропустить шторм через себя, понадеявшись, что Харис будет милостив. У нас на лодке едва не произошла поножовщина, когда представитель тайной полиции услышал молитву моряка, просившего о милости. «Амму, сукин ты сын, поганый еретик!» Он успел порезать матроса, но рана оказалась неглубокой. В свою очередь, буйного мужика отоварили веслом. Драку остановили Сиона и вмешательство Лири. «Бабы на борту, вот и несчастье прут», — открыто высказал уже второй моряк, и даже Таркус не стал затыкать его рот, лишь хмуро посмотрел и промолчал. Морская традиция, и не ему было идти против. Любой авторитет имеет границы. «Тебе может показаться, — опасно сощурилась Нилас, — что во время происшествий, подобных нашему, грань между дерзостью и открытой изменой довольно расплывчата. Но есть те, кто следит за подобным. Те, кто ведут счет», — в ее словах ощущалась опасная жесткость, которая пробирала до мурашек. «Я впервые видел женщину в таком состоянии и, признаться, лишь сейчас в должной степени поверил в ее должность старшего офицера тайной полиции». Вскоре начал капать дождь. Люди плотнее натягивали остатки своих одежд, а у нас Рисман поднял барьер, выгибая его должным образом. Не самый простой трюк, но подобное было не тем, что вызывало сложности. Ключевое – догадаться. «Может, я упустил, но мы обсуждали, что будем делать, если отколемся от основной группы», — поинтересовался я. «Нет», — хмуро выдал Сидик, — «потому что здесь нечего придумать. Не веревками же лодки обматывать». Я задумался, чем плох факт обматывания веревками. «Может, сильные волны и ограниченное расстояние?» «Наверное. Если нас отнесет далеко друг от друга и веревка натянется, то кого-то может бросить прямо под волну, отчего лодка перевернется или разобьется. Веселого мало. Признаться, мореходство – это то, в чем я имею до смешного мало знаний, даже несмотря на прошедшие кораблекрушения. Волны начали качать нашу лодку, в которой находились я, Люмия, Рисман, Сидик, Тофер и Глац. Отчего-то ожидал, что к нам переберется Лири или Таркус, но они самоотверженно остались вместе со своими людьми, без барьера. Не знаю, может это и правильно, но как по мне, глупо. При столкновении с подобным событием, находиться рядом с магом, значит повысить свои шансы на выживание. Во всяком случае, я так считал. Пока что барьер успешно справлялся с дождем, поток которого все нарастал. Сионы напряженно осматривали окрестности, а заодно и тех, кого еще могли видеть, потому что волны старательно разделяли нас по заливу. К тому же, с каждой минутой становилось все темнее. Ветвистая молния с жутким грохотом ударила по поверхности воды. Ух, если бы я находился внутри. Хотя, барьер все равно спас бы меня. В этом есть небольшая хитрость. Обычная вода, например морская, хорошо проводит заряд молнии, но если очистить и вскипятить ее, то уже нет. То есть, для адекватной защиты достаточно создать чистой воды, что я обычно и так делаю. Впрочем, нет, изредка использую уже имеющуюся поблизости воду, но в основном для атаки. «Не пропал бы», — едва слышно прошептал себе под нос. Внезапно ощутил, как мою руку крепко обхватили тонкие девичьи пальцы. «Люмия», — оглянулся на девушку, лицо которой отражало страх, но не превалирующий. Похоже, девушка ощущала, что это далеко не конец. Просто нам не повезло столкнуться с яростью стихии. Это ничего не значит. Она права, мысленно постановил я. У нас есть все шансы пережить проклятый шторм. Лодку начало кружить между волнами. Веслами никто не пользовался. Мы были максимально пассивны. Здорово, что ты зачаровал это корыто, выкрикнул Тофер. Похоже, нам повезло, кивнул ему, обходясь без слов. Не хотелось драть горло. Волны продолжали бить, шторм усиливался. Похоже, мы медленно подходили к его центру, месту с максимальной мощью. Я прикрыл глаза, так было проще сосредоточиться. Каким-то образом моя вода, которая облегала лодку с обратной стороны, позволяла ощущать небольшую область вокруг себя. Можно меня поздравить? Я неизвестно как обучился новому трюку. ТЦ не скажу, что это очень уж сильно меня порадовало, но почему бы и нет? Маленький кусочек личной силы. Здорово. Еще бы выжить. Стоп, а почему ноги промокли? У нас пробоина. Завопил я, а уровень гнева, казалось, позволил лодке едва ли не взлететь. Во всяком случае, на какое-то время мы встали, словно попали в полный штиль. Опешившие Сионы, Люмия и Рисман тут же зазирались. «Барьер держи, дубина!» — рявкнул на здоровяка, когда ощутил, как закапало сверху. Деревенщина рыкнул, отчего новый барьер попросту сорвался, но тут подключилась Люмия. К счастью, удачно. «Не ори на меня!» — несколько секунд спустя. Недовольно буркнул Рисман. «Я от этого выхожу из себя. Сразу отца вспоминаю, отчего тут же хочется кому-то врезать. Придержи замечательные истории до более подходящего момента, ладно?» Глац злобно зыркнул в его сторону. «Нашел!» — прервал их Сидик. «Вон, под лавкой протекает!» Я отпустил контроль над водой, отчего аж выдохнул. Тело жгло, но я ощущал, что мне стало легче. Специально держал лодку прямо, чтобы остальным было проще найти течь. «Рисман, заделай ее!» — уже спокойнее сказал я. «Да поспеши!» «Конечно, ваша милость!» — ехидно высказался он. Но послушно полез искать пробоину. Как она вообще появилась, ты же руны рисовал. Их первоочередная цель – создать тепло, ответил ему. Я не предполагал, что надо укреплять абсолютно все, для этого нужно и цепочку другую сделать было, и разместить ее иначе. Все верно, ведь переборщи я с рунами связи, то тут было бы как в парилке. Пришлось создать ровно столько, чтобы была комфортная температура. Следовательно, руна укрепления – которую я позднее пририсовал к начальной комбинации, вплетая ее в общую вязь, тоже распространилась не на всю лодку, а лишь на ее часть. Эх, знал бы, так действовал иначе. Правда, для этого пришлось бы какое-то время подумать, прикинув верное расположение, да еще и подсчитать вариант ослабления руны жары, которая зависела от напитки энергией. Либо, можно было подобрать менее сильную руну, с фиксированным эффектом, которую, правда, надо было поискать. К тому же, я выбрал наиболее безопасную комбинацию, которую можно было легко уничтожить и ничего вокруг бы не пострадало. Следовательно, выбирая иное, мне пришлось бы подумать над защитой вырезанных и напитанных энергией рун. Впрочем, последнее, ладно, тут руна укрепления бы справилась. Мотнул головой, прогоняя лишние мысли, а потом, для удобства Рисмана снова выправил положение лодки, удерживая ее без качания и колебаний. Это было достаточно сложно и уходило много сил. К тому же, я был максимально сосредоточен на эмоциях гнева, контролируя воду вокруг. Гребаный залив подкинул проблем.